Часть вторая, глава первая. «Можно подумать, угрохали римского папу», — чертыхался про себя сержант Ди Росарио, или самого президента. Задача веренного ему подразделения состояла в том, чтобы удерживать несметную орду репортеров, орущих поклонников и просто зевак подальше от ворот поместья. Работка не самая простая, особенно для полицейского, 18 лет отдавшего патрульной службе, и двух дюжин сопляков, только что из училища. Как ему хотелось послать за подкреплением, кто бы знал! Больше всех досаждали журналисты. Каких только поводов они не выдумывали. Они из ABC, CBS, CNN... Они представляют AP, Юпи или Рейтер. Они любили ее. Они дружили с ней. Они даже родились под одной звездой. Не проходило и дня, чтобы они с ней не перезванивались, не дарили подарков, не поздравляли друг друга. Они не могут поверить в то, что она мертва. И они докажут, что это утка. Она жива. Она должна жить. И они... «Послушайте, сержант, меня зовут Мод Эйрин. Я как раз пишу авторизированную биографию». «Мэм, я же уже сказал вам. Вы можете писать все, что вам угодно, но сейчас сюда просто нельзя. Никому нельзя, понимаете?» «А аккредитацию я...» Ди Росарио покачал головой. «Даже если в вашей аккредитации написано, что вы президент Соединенных Штатов, я не могу пустить вас сюда. Но я была здесь еще вчера вечером. Я думаю, я одна из последних, кто ее видел. Позвольте тогда записать ваше имя и телефон, а я передам их детективам, которые будут вести расследование. Сержант, я вовсе не хочу показаться агрессивной или назойливой, так же, как и я, мэм. Но пустить вас я не могу, окончательно и бесповоротно. «Бог мой, я прошагала сюда пешком 10 миль. На улицах творится, черт знает что. Да, знаю. У нее ведь вчера здесь концерт был. Сколько там народу было? 1100? Столько, наверное. Столько, наверное, чаша не вместит, но все же я там тоже была». «О, конечно, мэм. Так вы сказали ваше имя?» «Мод Эйрин. Вот моя карточка, сержант. Я думаю... детективы захотят со мной побеседовать». «Непременно, мэм, непременно. Так вы будете по этому адресу?» Пожав плечами, она отвернулась и пошла прочь. «Вот, еще один. Когда же это закончится?» «Привет, сержант. Видали, что делается? Я, наверное, 10 миль прошагал, чтобы попасть сюда. Ну, ничего. Главное, добрался». «Добрались», — подтвердил Ди Росарио. Мужчина, стоявший перед ним, был невысоким, седоватым, мило улыбался. В уголках глаз собирались мелкие морщинки, и от этого улыбка казалась исполненной понимания и сочувствия. Одной этой улыбки было достаточно, чтобы заставить сержанта пропустить его внутрь. На мужчине был поношенный плащ, под ним мятый костюм, а галстук затянут так туго, что узкий конец оказался длиннее широкого. В левой руке потухший окурок сигары. «Спичек не будет?» — поинтересовался он у сержанта. «Видите ли, сэр, я не ношу с собой спичек». «Вот и никто не носит. Меняются времена. Спичку пойди и найди, когда нужно. Ладно». Он сунул окурок в карман плаща. «А куда идти? Вон туда?» «А, извините, сэр, туда нельзя!» Сержант старался говорить как можно тверже. «Я очень сожалею, но пока никому...» «Ну а почему нет? Ой, я ж забыл, вы меня, наверное, не знаете. Я, видите ли, лейтенант Коломбо, отдел по расследованию убийств. Так что это как раз мой случай. Вот моя бляха и удостоверение». Ди Росарио во все глаза уставился на мужчину, стоящего перед ним. Коломбо. Он слышал, что лейтенант — человек необычный, но такого он и представить себе не мог. «Прошу прощения, лейтенант, я «Я не узнал вас», — сержант виновато развел руками. Коломбо кивнул. «Было время, когда меня знал в полиции каждая собака. Управление с тех пор здорово разрослось. Ну ладно, так куда идти-то?» «Прямо по въезду, сэр», — вытянулся сержант. «Насколько я знаю, тело из бассейна уже вытащили, но оно еще в доме. Надо думать, вас дожидаются». «Ну да, я на пляже с собакой гулял», — покачал головой Коломбо. «Отгул у меня был сегодня, но, очевидно, я суть мировое зло. Простите, сэр, но знаете, говорят, нет злу в этом мире покоя». Глава вторая. Миновав заграждение, Коломбо прошел мимо фургона скорой помощи, в который раз удивляясь про себя, по каким соображениям медики не выключают на стоянке мигалку. Парадная дверь была приоткрыта. Толкнув ее, Коломбо вошел в дом. Он сообразил, что все, кто приехал раньше него, наверняка суетятся у бассейна, и направился через анфиладу комнат к двери, ведущий во двор. Проходя мимо одной из спален, лейтенант заметил группу людей со скорбными лицами, восседавших на просторном диване. Останавливаться и спрашивать, кто они такие, он не стал. «Эй, Коломбо!» — голос мог принадлежать только сержанту Марти Циммер из отдела по расследованию. «Привет, Марта!» Коломбо от души обрадовался, что дело поручили именно ей. Они часто работали вместе, и у Коломбо неизменно оставалось воспоминание о Марте, как о весьма толковом и деятельном работнике. Она была небольшого роста, смуглая и чуть полноватая. Начальство не раз рекомендовало ей сесть на диету, пока кому-то не пришло наконец в голову, что с весом, заработанным после трех беременностей, расстаться не так-то легко. Темные, коротко подстриженные волосы, круглые румяные щеки. Из кармана темно-голубой блузки выглядывал полицейский жетон. На плечной кобуре под левым локтем висела 9-миллиметровая беретта, о маскировке которой Марта обычно не очень заботилась. Коломбо крепко пожал ей руку. «В городе бог знает, что творится», — покачал он головой, глядя на лежавшее у бассейна тело певицы, покрытое казенной белой простыней. Марта кивнула. Точно сказать, что ее именно убили, пока нельзя, но выглядит, в общем, подозрительно. Заметив судебно-медицинского эксперта, который присел у застекленного столика и быстро что-то писал в блокноте, Коломбо кивнул в его сторону. «Старина Калп, рад его увидеть». «Уж он-то не подведет, ты с ним еще не беседовала?» «А как же! Но тебе тоже не помешало бы!» Коломбо шагнул к эксперту. «Как успехи, док?» Доктор Гарольд Калп поднял голову и улыбнулся. «А, это вы, Коломбо! Укрепляющие с утра приняли?» Коломбо покачал головой. «Нет, док, бесполезно. Меня все время тошнит от каждого нового трупа, которым вы заставляете меня любоваться после вскрытия. Так что на этот раз я бы поглядел до того, как вы этим займетесь». Доктору Гарольду Калпу было лет 40-45, но посидел и полысел он уже основательно. Глаза его казались выпуклыми из-за бифокальных очков в роговой оправе. Одет он был во фланелевую с медными пуговицами куртку того же цвета, что и блузка Марты, и поношенные серые брюки. Рано или поздно понимаешь, что в действительности означает слово «трагедия». Доктор кивнул в сторону лежавшего у бассейна тела. «Ведь такая молодая, знаменитая», — согласился Коломбо, — «богатая». Поднявшись, доктор подошел к телу и сдернул простыню. Кожа Регины уже стала синевато-белой. Коломбо кивнул, и доктор опять накрыл труп. И когда наступила смерть? Часов 8 назад, не больше. А причина? Узнаем все в точности после вскрытия. Во всяком случае, в воде она пролежала долго. Конечно, первая версия утонула. Но, боюсь, не все так просто, лейтенант. Ссадины на руках и ранка на левом запястье вполне могут оказаться следами борьбы, если только она не заработала их раньше, например, во время этого своего представления. Можно также предположить, что умерла она, скажем, отравившись наркотиками, а уж потом кто-то столкнул ее тело в бассейн. «А что это за порез у нее на щеке?» — спросил Коломбо. «Еще не знаю. Во всяком случае, умерла она не от этого». «Так и я и не говорю. Он длинный, 6 сантиметров, но, думаю, не глубокий. Явно след ножа, но рана, как видите, резаная, не колотая». «Ладно, док, буду держать с вами связь». Коломбо озабоченно развел руками. Глава 3. «Я полагаю, ты уже выяснила, кто и когда обнаружил ее?» — спросил Коломбо у Марты Циммер. «Горничная. Около 9:30 утра. Зовут ее Рита Ла Плата. Она говорит, что примерно 8:30 приехала сюда и увидела, что в доме ужасающий кавардак после вчерашней вечеринки. Она примерно с час разгребала все это здесь, в доме, а потом вышла во двор, чтобы прибрать у бассейна, и тут увидела, что хозяйка лежит на дне. Док сказал 8 часов, значит, умерла она примерно в 9:30, а дома в это время кто-нибудь был?» «О да», — Марта улыбнулась, — «целая орава. Во-первых, у нее был постоянный слуга. Зовут его, дай бог памяти, Джон Корлеоне. Ага, да не волнуйся, вроде какой-то город в Сицилии так называется. Ему 28, служит уже давно. Кроме него было еще 6. Во-вторых, в комнате на 2-м этаже живет ее дед, Виторио Савонна. С ним я еще не беседовала. Джонни с Ритой в один голос утверждают, что он стар как мир и не говорит по-английски. А этот Джонни по-итальянски говорит? Утверждает, что плохо. Ну, да бог с ним. Значит, постоянно в доме обитали Регина, Джонни и этот старый хрен. Но, кроме них, вчера здесь ночевало еще аж 5. Хотя здесь, кажется, постоянно кто-нибудь ночевал. Хозяйка слыла гостеприимной. По принципу: если уж надрался так, что не можешь ехать, спи тут, черт с тобой. Резонно, — заметил Коломбо. Так кто остался? Марта уткнулась в свой блокнот. Так, значит, один английская рок-звезда на пенсии по имени Микки Ньюкасл. Я так поняла, что он с Региной, так сказать, делился богатым опытом. Был для нее кем-то вроде консультанта, что ли. Если она вообще нуждалась в чьих-либо консультациях. Ну и помимо этого, Джонни утверждает, что они довольно долго были любовниками. Окей, еще кто? Мистер и миссис Джошуа Гвин, владельцы компании под названием Joshua Records. Они все ее пластинки записывали. Еще одна пара — Боб Дуглас и Кристи Монро. Дуглас — программист, ну, компьютерщик. Это он творит то жуткое вытье, под которое она, ну, скажем так, пела. А Монро из ее группы, танцовщица, спали прошлой ночью в одной комнате. Коломбо улыбнулся. «Как я понял, поклонницей Регины ты не являешься, и вообще не очень к ней относилась. По-моему, поглядев на нее, всякий бы понял, что у нас в стране что-то не так», — честно призналась Марта. «Напомни, я намерен тебя пригласить обсудить эту мысль поподробнее. Пока же продолжим». «Мы их всех согнали вниз, в комнату. Сидят сейчас там и ждут. Пока они там преют, я обыскала их комнаты. И нашла что-нибудь?» «Да нет, конечно. Хотя пойдем, сам поглядишь». Дом состоял из центральной части и крыла, под тупым углом, пристроенного с востока. Марта указала на открытую дверь в апартаменты Регины, занимавшие большую часть здания. Вторая квартира, примерно вдвое меньше, принадлежала ее деду Виторио. Дверь в нее была заперта. Широкий коридор разделял 2-й этаж дома на 2 части. С северо-восточной стороны располагались комнаты Джонни. Проход шел и по всей длине восточного крыла. По обе стороны его находились гостевые комнаты. Небольшой холл давал гостям выход на обширные лоджии с северной и южной стороны дома. «Самое вкусное на десерт!» Марта кивнула на дверь в апартаменты Регины. «Хотя для начала тоже покажу тебе кое-что интересненькое там, в холле». Комната, в которую они вошли, принадлежала Микки Ньюкаслу. Марта провела лейтенанта в ванную. На бортике раковины лежала длинная игла, щепотка белого порошка и стояла бутылка с прозрачной жидкостью. В следующей комнате ночевали гвинны. Ничего принадлежащего им в ней не было. Ни одежды, ни косметики, ни даже зубных щеток и полотенец. Похоже, они собирались рано встать. Боб Дуглас и Кристи Монро рано вставать явно не собирались. На столе лежала раскрытая сумочка, в ванной зубные щетки, бритва, косметика, расчески, набор для чистки контактных линз. Время они, думаю, провели недурно. Марта указала на скомканные простыни. Из-под подушки высовывался краешек черной ночной рубашки. Джонни Корлеоне обитал в небольшой квартирке в передней части дома, противоположной от двора. Маленькая гостиная, ванна, спальня — все выглядело вполне обычно. «Марта, иди-ка сюда!» — позвал Коломбо из ванной. «Взгляни!» Он указал на небольшую круглую бутылочку с какими-то духами, закрытую крышкой-колпачком с изображением золотой бабочки. Надпись на этикетке «Пасьон Гарденья, Анни Гуталь, Париж». «Ну и?» — сказала Марта. «Это Джонни что, сам этим пользовался? То есть я хочу спросить, мужчины пользуются таким или...» Марта вскинула брови. «Совершенно точно, дамские духи». «Да и на жалование слуги такие не очень купишь». Коломбо кивнул. «Интересно, есть ли в доме еще такие же?» «Были в апартаментах Регины, обставленных с королевской роскошью. Гостиные и спальня просто кричали о безмерном богатстве, хотя кто-то, возможно, счел бы их безвкусными. Все было белым. Ковры, занавеси, мебель, белье... На стенах ни одной картины, только в белых же рамках большие зеркала. Одна стена в каждой комнате была целиком зеркальная. Изображение хозяйки, появившейся в этих зеркалах, было, наверное, единственным цветным пятном в этом снежном царстве. Простыни на огромной двуспальной кровати испускали странный слабый аромат. Коломбо еще не открывал пузырек с духами, и поэтому запах этот был ему незнаком, но это были все те же пасьон Гарденья. «Странная штука, не находишь?» Коломбо указал на небольшой стальной сейф, стоявший справа от роскошной кровати. «И странно в ней то, что она единственная во всей квартире не белая. Надо бы потом попытаться ее открыть. Что там внутри, интересно». Громадная ванная комната тоже была сплошь белой. Ванна, величиной со средних размеров бассейн, отделанные под мрамор души биде, еще одно биде, унитаз с подлокотниками и спинкой, белые полотенца на белых вешалках и снова единственное цветное пятно бледно-золотистой упаковки мыла на полке. «Савон Фин Гарденья Пэшн». А у Сак де Лите 2%. Ей, похоже, нравился этот запах, заметил Коломбо. Взяв упаковку мыла, он понюхал ее. А что значит это самое Сак де Лите, Марта? Не знаешь? Я по-французски только меню понимаю, отозвалась Марта. Так вот, латю, по-моему, означает латук, а сакс, не знаю, экстракт, наверное, или что-нибудь в этом роде. «Гарденья и латук. Странное сочетание, не находишь? Хотя, с другой стороны, вроде поговорку «у каждого свой вкус» французы же и придумали, верно?» «Я вот прикидываю, сколько стоит это мыло?» — призналась Марта. и у меня получается никак не меньше $15. Иди ты. Да, некоторые живут хорошо. Вот только умирают плохо, заметила мама.